Слушайте меня внимательно, юноша. Отныне ни шага, ни слова, ни одного знакомства без моего разрешения. Вы немедленно, как говорят в этой стране, собираете манатки и отправляетесь в гостиницу «Россия, Северное крыло». Там для вас забронирован номер. В 20:00 вечера вы займете столик в шашлычной на Пятницкой улице. Там обычно собираются глухонемые, вы узнаете их по характерным жестам. Один из них через 30 минут подойдет к вам и произнесет пароль нормальным человеческим голосом. Вы расплатитесь за кофе, кстати, здесь не принято давать чаевые, и глухонемой проводит вас дальше. Надеюсь, вы записали это в своей голове, а не на бумажке. «Какие сложности!» — подумал Джон. Голос в трубке заметно потеплел. «Ну, не ешьтесь, мой мальчик. Перечтите Ветхий Завет, книгу Ионы, и представьте, что он — это вы. Только вас проглотил не кит, а огромная страна. Вам сыро, холодно, неприятно в ее чреве, но скоро в этой стране наступят большие перемены, и вы сыграете в этом существенную роль». Трубка противника захихикала. «До встречи, избранничек!» — гаденько сказала она. Глава 8. Ненасти. Ни разу со времен денежной реформы и первого полета человека в космос жители старинного городка Малютово не были так потрясены и оскорблены в своих гражданских и человеческих чувствах, как холодным осенним утром 1977 года. Когда? Но по порядку. Накануне ночью разбушевалась последняя предзимняя ненастья. Деревянные избы на главной улице противно заскрипели от шквалистого ветра, напугав не только обывателя, но и их сожителей, рыжих тараканов. Под утро ветер стих, и на город опустилось нечто вроде тьмы египетской. На покров ждали снега, но снег не пошел, зато просыпался ледяной колючий дождь, исхлеставший ржавое железо крыш и речку-сестрицу, предательски покинутую своими стражами белыми гусями. Затем непогода нехотя ушла на восток, и ненадолго усмехнулся ехидный рот молодого месяца. В мире стало пустынно и холодно. Вода в реке успокоилась, однако спускавшаяся к сестрице пожилая дурочка Зина уверяла, что вода в реке стонет, и поэтому надо ждать больших несчастий. Дурочки не поверили. Каркала она и прежде, и всегда впустую, за что и была неоднократно бита заведующей универмагом, могучей и суеверной бабой, о которой поговаривали, будто она наворовала столько, что ОБХСС не трогает ее из чистого профессионального любопытства. Жалко раньше времени срывать такой великолепный, но еще не созревший плод. Зинки не верили до поры. Она врала не только про воду. Таращу выпуклые с красными прожилками глазки, Зинка говорила, будто вышла из реки молодая женщина, нагая и прекрасная, но без очей. А глазоньки ей раки повыли, и глядела она пустозенками своими на запад и кликала кого-то. А тут еще в город пришел старец. Вернее, явился. Никак иначе нельзя было назвать прибыть этого персонажа, похожего одновременно на бродягу и старорежимного профессора. Он был одет в серый, вытертый, но опрятный пиджачок и черные трико, подсевшие и коротковатые в щиколотках. На ногах его были видавшие виды кеды, на груди большой кипарисовый крест на толстом шнурке, а на носу увеличительные очки со сломанной, обмотанной изолентой дужкой. Лицо чистое, розовое, изящно вылепленное, на высоком лбу ни одной морщинки. Глаза умные, пронизывающие, узкие губы плотно сжаты, но это не делало его лица сердитым. Подбородок заканчивался подстриженной клинышком бородкой, мерно качавшейся в такт с ольховой палкой, на которую старец не опирался, а только нежно касался земли, словно ощупывая перед собой путь, хотя при этом шагал бодро. Не успели наиболее бдительные малютовцы обмозговать,